Жизнь и служение апостола Петра. Апостол Петр фигурирует в большинстве первоначальных главах книги «Деяний святых апостолов». В день Пятидесятницы он был свидетелем силы Божией и действий. Петр был употреблен Духом Святым так, чтобы провозгласить весь совет Божий, что 3000 душ поверили Слову Божию. Не только один Петр, но и другие апостолы также демонстрировали достоверность проповедуемой ими вести посредством знамений и чудес. Иерусалим был осведомлен о действиях Духа Святого, хотя это произвело оппозицию со стороны Синедрионской партии и первосвященника, который был членом этой религиозной партии. Но мы также замечаем, что фарисеи противились свидетельству Петра и других апостолов. Оппозиция. Саддукеи, которые опровергали всякую возможность воскресения или духов, были первыми старающими прекратить проповедь Петра и других о воскресении Иисуса Христа из мертвых и его искупительного труда на Голгофе. Поэтому в Деянии святых апостолов, 5 главе 17 стихе, нам дано описание тех, перед которыми стояли апостолы для допроса. Первосвященник же и с ними все, принадлежавшие к ереси саддукейской, исполнились зависти и наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Когда мы обратимся к 5 главе 21 стиху, и мы видим большую группу религиозных начальников, вовлеченных, мы читаем: «Между тем первосвященник и которые с ним, уже упомянутые в 17 стихе, пришедшие, созвали Синедрион и всех старейшин и сынов Израилевых». Фарисеи были включены в собрание или Синедрионе. Первый раз была сравнительно маленькая группа тех, которые допрашивали апостолов за их провозглашение Слова Божия. Но теперь полный сбор собравшийся, чтобы выслушать Петра и апостолов, явил напряженную форму интереса, который проявился через проявленное чудо, особенно над хромым человеком, записанным в 3 главе. Мы должны помнить, что Синедрион под законно-еврейской властью, даже несмотря на то, что имел ограниченную юрисдикцию под римским управлением. Хотя Малый Совет собирался часто, полное собрание Синедриона было очень важным. Это собрание поэтому означало рост младенческой церкви в Иерусалиме и во всех ее служениях. Была ли зависть причиной интереса со стороны Синедриона? Был ли там элемент страха относительно степени, до которой движение может развиться? Определенно, когда мы обратимся к 28 стиху 5 главы «Деяния святых апостолов», мы можем предположить, что два элемента были включены, а именно зависть и страх. «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека?» Несомненно, возникали вопросы в умах народа относительно Синедриона в связи с силой Евангелия Иисуса Христа. Подобные вопросы задавались при жизни Господа Иисуса Христа. Обратитесь к Евангелию от Иоанна 7 главе 32 стиху. «Услышали фарисеи такие толки о нем в народе». В Евангелии от Луки 20 главе 19 стихе мы читаем: «И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу». В Евангелии от Марка 11 главе 18 стихе мы узнаем, что первосвященники искали, чтобы погубить его, но они боялись людей, потому что весь народ удивлялся учению его. Опять в Евангелии от Матфея 21 главе 46 стихе мы узнаем: «И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка». Многие, служившие в совете во время допроса Петра и апостолов, были теми же самыми людьми, которые боялись народа во дни Господа Иисуса. Они не забыли силу, с которой сам Господь говорил. Они противоборствовали образу, которым Господь обвинял их за их лицемерие. Теперь Петр и другие апостолы проповедовали в силе Духа Святого, обвиняя их за их распятие Господа Иисуса, бесстрашно уверяя, что через имя Иисуса Господа совершаются великие дела. Зависть и страх овладели их сердцами, даже когда эти мужи стояли перед ними, как записано в Деяниях святых апостолов, 5 главе 18 стихе. Синедрион был встревожен глубоко, в уме и сердце, также от известия, что двери темницы, в которой были заключены апостолы, были открыты, и что Петр, смелый во Христе, вошел в храм и там проповедовал людям. Что должен Синедрион сделать в этих обстоятельствах? Они боялись людей, поэтому привели Петра и его компаньонов без принуждения в Синедрион. Все окружающее действие Петра и его компаньонов определенно были в несогласии с Синедрионом. Знамения и чудеса сопровождали их проповедь. Смелость провозглашения всего Совета Божия была видна в их проповеди. Готовность переносить оскорбления, быть побитыми бичами или заключенными в темницу не имели на них эффекта, чтобы сдержать их в проповеди. Неудивительно ли, что оппозиция признавала силу, с которой Петр и другие апостолы говорили и свидетельствовали, чтобы обратить многих к Господу Иисусу? Обратите внимание опять на Деяния святых апостолов, 5 главу, 28 стих. «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь этого человека». Естественно, два утверждения вытекают из этого заявления. Первое. Недействительность их угроз. Петр и другие не будут молчать. И второе. Успешность проповеди апостолов. Город слушал, чему учили, и многие реагировали, принимая весть. Мы также можем предположить, что была ненависть, проявленная к апостолам в общем Синедрионе. Синедрион не мог объявить успешность провозглашения вести. Их собственное служение, как религиозных руководителей, было формально, без силы. Они желали получить почесть на улицах и на рынках, но они ничего не знали о динамической силе, так драматически явленной апостолами, стоящими перед ними. Ненависть возбуждалась в них, когда они смотрели на их смелость. Их власть пренебрегалась теми, кого они считали людьми некнижными и простыми. Методы, употребляемые Синедрионом в их допросах и решениях. Мы замечаем из Деяния святых апостолов 5 главы 26 стиха, что апостолы, включая Петра, были приведены к ним без принуждения. Это было указанием, каким образом простые люди и народ реагировали на проповедь Петра и других апостолов. Метод подхода к затруднительному положению, в котором Синедрион оказался, можно назвать двояким. Во-первых, запугивание. Они старались запугать апостолов. «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём?» Это был подход забияки, который желал напугать своего противника. Но мы замечаем, что этот метод подхода не действовал. Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Негодуя на очевидное непонимание, члены Синедриона рассуждали, как им уничтожить, умертвить Петра и его компаньонов. Это была смесь пылающего гнева и смиренной ненависти. Во-вторых, осторожность. Гамалиил, выдающийся фарисей и хорошо почитаемый всеми членами Синедриона, поощрял Синедрион воздержаться от их гнева, их ненависти и действовать осторожно во всех действиях с этим новым предприятием, как оно представлялось. Другие активисты, другие мятежники восставали против своих римских господ, только чтобы потерять свою жизнь в своих мятежных действиях. Осторожность поэтому поощрялась в Синедрионе Гамалиилом. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться богопротивниками. Осторожность добилась успеха. Апостолы были освобождены. Аминь.